Глава 9. Весиена открыла глаза и непонимающе осмотрелась вокруг себя. Она лежала на жесткой подстилке и в просторной клетке. Стоп, клетки? Девушка попыталась встать и тут же почувствовала тяжесть на запястьях. С изумлением она уставилась на металлические браслеты, сковывающие их. Тонкие цепочки от браслетов тянулись к вмурованным в бетонный пол кольцам клетки. Она с усилием подавила подступающую панику и огляделась. Она находилась в огромном зале, расположенном явно в какой-то пещере. Большая часть его терялась в темноте. Но вокруг ее клетки стоялось десяток других, и только в двух находились люди. Весиена с содроганием сердца увидела в одной Алию, а в еще одной Ланию. Алия была прикована так же, как и она, а вот Лания просто лежала в маленькой клетке, где она не могла бы выпрямиться в полный рост. И девушки, похоже, еще не пришли в себя. «Да что тут происходит?» — прошипела она. Вампиршу наполнил гнев, и она резко дернула браслеты, пытаясь их выдернуть из колец в бетоне, но внезапно почувствовала накатившую слабость. Изумленно посмотрев на металлические кольца на запястьях, она поняла. Это был незнакомый ей металл, но, судя по всему, он блокировал ее магию. А учитывая, что ее вампирские способности были в тесном симбиозе с ней, он еще и ослаблял ее. «Спокойно, Весиена», — пробурчала она себе под нос. «Давай мыслить спокойно. Нас захватили ночью, причем я дежурила. Потом провал в памяти. Это говорит о том, что захвативший нас маг сильнее меня. И каким образом ему удалось меня нейтрализовать?» Вампирша на самом деле была поражена до глубины души. Она могла понять поражение в бою, но вот так. Ее легко спеленали, как маленькую несмышленную девочку. Она и не предполагала, что бодрствующего вампира, да еще и ступени повелителя, можно таким образом усыпить. Что ж, оставалось ждать, когда тот появится. Вот тогда я выпью его. Как этот бурдюк с кровью вообще посмел? Прошипела она. И вдруг в зале стало светло, и раздался насмешливый голос. «Ха, бурдюк с кровью, говоришь? Ну-ну». Она посмотрела на стоявшего за прутьями решетки человека, глядевшего на нее довольным взглядом. Невысокий и полноватый, обритый наголо череп, какие-то невзрачные черты бледного лица. На нем был надет какой-то бесформенный балахон с длинными рукавами. Руки сложены за спину. Она присмотрелась. Ступень повелителя. И, судя по всему, некромант. «Отпусти меня!» — прошипела она. «Как ты посмел? У нас с некромантами мир!» «Я необычный некромант», — пожал плечами тот. «Мне нет дела, что происходит в мире за пределами моей небольшой деревни. Отпустить тебя? Ха, нет, дорогая. Наручники сделаны из специального металла, блокирующего ваши магические способности. Что у тебя, что у красноволосой девочки? Ну, ее я на всякий случай заковал, она мне не соперник. Эта малевка вообще расходный материал. Я ее сначала своим ученикам отдам. Они заслужили небольшое развлечение. Позабавятся, а потом все равно все части ее тела послужат мне. Но вот ты вполне можешь доставить проблем. Так что будешь ждать своей участи в браслетах. Как тебя зовут, вампирша?» Весиена хотела было послать этого наглого любителя мертвечины далеко и надолго, но решила, что в данной ситуации это было, по крайней мере, глупо. Раз похититель хочет поговорить, значит, надо пользоваться этим моментом. «Меня зовут Весиена, и меня уже ищут. Я...» «Не пудри мне мозги, вампирша», — издевательски хихикнул некромант. «Никто тебя не ищет. Ваше место обитания далеко отсюда. Вы на территории, где живут некроманты. Единственное, чего я не могу понять, зачем тебе путаться с тремя слабаками, да еще и людьми?» «А, понятно». Он картинно стукнул себя по голове. «Ты их, наверное, брала как хороший перекус по дороге. Одобряю. Они мои друзья», — процедила Весиена, прожигая эту некромантскую тварь взглядом. «Друзья?» Вот теперь на бледном лице некроманта промелькнуло удивленное выражение. У вампирши друзья люди? Интересно. Но это не относится к делу. Меня зовут Вауси, и вы мои пленники. Дядя Мел тебя найдет и убьет, противное чудище!» Раздался вдруг звонкий голос Лании. Повернувшись, Весиена увидела, что ее спутницы очнулись. Алия молча смотрела на некроманта, и в ее глазах горела злоба, перемешанная с отчаянием. А вот Лания буквально сверлила Вауси своими маленькими глазками. «Какая смелая девочка!» — рассмеялся тот. «К сожалению, твой дядя Мел больше ничего не может сделать, и тем более помочь тебе. Он мертв!» Ахнула побледневшая Алия, но в отличие от красноволосой девушки, Весиена почему-то была уверена в обратном. Можно было считать это интуицией, но она была убеждена, что он жив. Она встретилась с глазами Слани и поняла, что девочка тоже не верила в смерть Ироса. «Он мертв», — еще раз произнес некромант. «И забудем об этом жалком человечишке. Сейчас речь идет о вас. Что ты собираешься делать с нами?» Поинтересовалась у него вампирша, заметив, что перевертыш, украдкой сунула руку в карман, и в ней блеснула знакомая вампирша склянка. Та невольно улыбнулась. «Что ж, хорошо, хоть один из них выберется. В то, что Ирос, пусть и умудрившийся выжить во время нападения, остался на свободе, это хорошо. Но в то, что он сможет спасти их, Весиена не особо надеялась. Каким бы ни был сильным Ирос Валенштайн, но у этого чокнутого некроманта явно еще были тузы в рукаве. Вот, наконец-то, и главный вопрос. На лице некроманта вновь появилась довольная улыбка. «Дело в том, уважаемая Весиена, что я исследователь». «Да-да, ученый и исследователь». Он сделал вид, что не обращает внимания на насмешливый взгляд вампирши. «И сейчас я создаю величайшее создание некромантской магии — кадавра». «Кадавра? Что это?» — вырвалось у вампирши. «Это существо из мертвой и живой плоти, вобравшее в себя все способности, которыми обладали при жизни тела, послужившие для его создания». Торжествующе поделился с ней некромант. «И тебе будет оказана огромная честь. Ты станешь последней, кто завершит его создание. Твоя жизнь послужит науке, точнее, твое тело». Весиена почувствовала холодок, прокатившийся по ее позвоночнику. Похоже, их похитил некромант, одержимый настоящим безумием. Она еще раз посмотрела на Алию. На ту, похоже, речь Вауси произвела гнетущее впечатление. Но уныния и безнадежности в глазах девушки вампирша не заметила. Это хорошо. Еще не все потеряно. Пусть на Ироса и было мало надежды, но Весиена уже успела убедиться в находчивости и хитрости парня. К тому желание. Пока некромант распространялся насчет своего любимого кадавра, явно увлекшись этим делом и практически перестав обращать внимание на происходящее, Лания воспользовалась подарком Ироса и, превратившись в бурундука, скользнула между прутьями клетки и исчезла. Но вот некромант осекся и, прервав свою речь, уставился на пустую клетку. «Где девчонка?» — изумленно проревел он, почему-то негодующе глядя на Весиену. «Где она?» «А я-то откуда знаю?» — искренне удивилась вампирша, не скрывая своей радости. «Но, похоже, Вауси...» Ты заработал серьезные проблемы на свою некроманскую задницу. Это мы еще посмотрим, — зло проворчал некромант. Но убежала какая-то малявка, поймаем. А если не поймаем, значит, можно сказать, что она в рубашке родилась. Ваша судьба от этого побега не изменится. Скоро вас накормят. Вы мне нужны сытые и здоровые. Ха-ха-ха. Повернувшись, некромант удалился. Смех Вауси прокатился под сводами зала, после чего свет погас, оставив только легкое освещение в виде магических шаров, покачивающихся над клетками. «Алле», — окликнула девушку Весиена, — «ты как? Он придет сюда и спасет нас». Весиена удивилась, звучащей в голосе красноволосой девушки уверенности. «Но он слабее этого, Вауси. Ты так уверена в Иросе? Ты слышала, что говорил этот некромант?» «Слышала. Но если он нас не убил сразу, значит, остается шанс. Перевертыш найдет Ироса». «Я уверена», — твердо ответила девушка. «Будь готова, вампирша. Он придет, и тогда мы отомстим этому лысому уроду». Весьена весело посмотрела на свою собеседницу. «Мне нравится твой настрой». Деревня появилась внезапно. Вначале из утренней туманной дымки выплыли силуэты домов. Затем я услышал негромкие голоса и звук шагов. «Сандра, ты опять за свое? Повелитель будет недоволен». Притаившись за деревом, я наблюдал за беседой белобрысого парнишки лет 20 с невысоким бритым крепышом такого же возраста. «Ха, тебе-то что, Зорий? Иди спать. Вот расскажу повелителю. А я расскажу, что ты у него эликсир дурманящий воруешь», — парировал белобрысый. «Ладно, ты чего? Мы ж друзья», — сразу сдал назад тот, кого звали Зорий. «Конечно же, друзья». В голосе белобрысого послышались насмешливые нотки. «Иди». Дождавшись, когда Зорий уйдет, парнишка направился в лес. Я неслышно скользнул за ним. Шли мы недолго до небольшой полянки, где парнишку ждала невысокая стройная черноволосая девушка. Судя по тому, как она бросилась в объятия Зория, тут все было понятно. «Когда уже? Я устала», — негромко всхлипнула та. «Я больше не могу с этим чудовищем. Мне кажется, он все о нас знает и просто играется». «Потерпи, мента», — заботливо погладил ее по голове парень. «Ничего он не знает. Ты же понимаешь, что нам нужно дождаться удобного момента. Сейчас повелитель создаст своего кадавра, и мы попробуем уйти». «Ладно, хватит», — насмотрелся я. Ребята были адептами, причем, насколько я понял, довольно слабыми. К тому же они слишком увлеклись собой. Я, нырнув в пространственное кольцо, нашел подходящую дубинку. Достаточно было подкрасться и нанести два удара, отправив незадачливых любовников в бессознательное состояние. Оттащив тело в сторону, я связал им руки и несколькими оплеухами привел обоих в сознание. На меня уставились два испуганных взгляда. «Ты кто?» — выпалил Зорий. «Неправильный вопрос», — ответил я любопытному парню еще одну оплеуху. «И вопросы здесь задаю я». Для большего устрашения вооружился коротким мечом, который заранее извлек из кольца. «Итак, кто вы? Что это за деревня? Сколько вас?» «Не надо нас убивать, мы все расскажем», — сразу затараторил белобрысый. «Вот и хорошо», — улыбнулся я. «Рассказывай». «Нету деревни имени», — признался парень. «Да и какая это деревня? 7 домиков да пещера. Мы ученики повелителя Вауси. Меня зовут Зорий, а это Мента, и нас 7. «Повелителя Вауси?» — нахмурился я. «Так вот кто организовал похищение». «А кто он?» «Могущественный некромант!» В глазах Зория появился испуг. А вот девушка смотрела на меня на удивление спокойно. Странно. В ней я с самого начала не ощущал страха, лишь любопытство. Он ученый и занимается созданием кадавров. Из дальнейшего рассказа я узнал, что этот самый Вауси действительно сильный некромант на ступени повелителя. И он создает каких-то жутких тварей из тел живых и мертвых созданий, и называет эту жуть кадаврами. Помогают ему в этом 7 учеников. Лежавшие сейчас передо мной были из их числа. Неплохо устроился некромант. Набрал себе обслугу из учеников, которые, как мне подсказывала интуиция, видимо, просто расходный материал, и жирует. Из рассказа Зория стало понятно, зачем этому уроду девушке. «А теперь быстро рассказываем, где похищенные девушки», — коротко спросил я после того, как рассказ о великом и могущественном некроманте подошел к концу. «Они в пещере», — сообщила девушка. «Я подбирала для них клетки. Вампир, красноволосая девчонка и маленькая девчонка, но...» «Что?» — нетерпеливо уточнил я. «Маленькая девочка исчезла. Вауси рвал и металл. Я давно не видела повелителя в таком гневе, даже мне досталось». Она невольным движением потерла одну из ягодиц под удивленным взглядом своего парня. «А кто они тебе?» «Да. Значит, Лания молодец. Превратилась в бурундучка и убежала. А вот эта мента странная, она меня совсем не боится, в отличие от своего парня. Интересно, почему?» Этот вопрос был следующим, который я задал. «Не боюсь». Взгляд девушки был прямым и твердым. «Твоих девушек похитили. Если ты так уверенно говоришь с нами и совершенно не боишься некроманта на ступени повелителя, хотя сам находишься на ступени духа, значит, ты уверен, что сможешь одолеть Вауси, а мы тебе поможем». «Мента!» — Испуганно посмотрел на нее парень. «О чем ты говоришь вообще? Некромант нас в порошок сотрет! Я...» «Помолчи, милый!» Несмотря на ласковые слова, произнесенные они были холодным тоном, парень сразу замолк. «Развяжи нас, мы тебе поможем». Девушка продолжала смотреть на меня. «Почему?» — немного удивленно поинтересовался я. Но это ментам не нравилось. У девушки явно имелся характер, в отличие от ее парня. «Мы хотим вырваться отсюда», — призналась она. «Сначала я верила в то, что повелитель сделает нас своими верными слугами. Но месяц назад я случайно услышала, как он разговаривает сам с собой. И там было... В общем, мы для него расходный материал и все равно станем частью этих кадавров. Я рассказала Зорию. Мы с ним...» Я с усмешкой посмотрел на парня. В глазах того был уже не страх, а ужас. «Зачем ты рассказала? Он же нас убьет! Как нам может помочь парнишка со ступенью духа?» Я сказала: «Помолчи, Зорий». Вновь заткнула своего парня девушка. «Я верю, Мел», — представился я. «Я верю, Мел, что ты справишься, а мы тебе поможем. Да, Зорий?» Под пристальным взглядом своей девушки парень пришел в себя, и в его глазах ужас сменился, наконец, осмысленным выражением. «Да», — кивнул он. «И чего же ты от меня ждешь?» — вопросительно посмотрел я на нее. «Моя задача — освободить девушек и уйти. Вы возьмете нас с собой. Это единственное, чего я прошу», — заявила девушка. Я задумался. «В принципе, возможно. Обузой они нам долго не будут, просто расстанемся с ними по дороге, и все». «Хорошо», — кивнул я и развязал обоих. А в следующий миг из-за деревьев выскочил небольшой бурундук, сразу превратившийся в заплаканную, но обрадованную Ланию, которая бросилась ко мне. Я крепко обнял девчонку, прижав к себе. Зори и Мента, открыв рот, наблюдали за нами. «Я убежала!» — подняла заплаканные глаза на меня Лания. «Но Али и Весиена там! Ты же им поможешь?» «Конечно, помогу!» — успокоил я ее и посмотрел на своих новых союзников. «Знакомься, Лания, это Мента и Зори, ученики некроманта». «Не бойся!» — я почувствовал, как вздрогнула девочка. «Они наши союзники». «Ты перевертыш, да?» — с горящими глазами спросила Мента. «Я слышала о вас, но никогда не видела». «Да, она перевертыш», — отрезал я. «А теперь хочу услышать рассказ о том, как вы можете нам помочь».